Глава 5. Темный Краун Виктория являлся машиной ФБР, принадлежавшей офису в Омахе. Дежурный офицер, получив звонок Гудмина, отреагировал мгновенно. Шериф произнес слово «профессионалы», а это по меркам ФБР означало организованную преступность, которая была их любимым блюдом, потому что такие дела влияли на репутацию, а также позволяли получить повышение и прославиться. На место преступления немедленно отправили ветерана, прослужившего в бюро 20 лет, имевшего награды, высокую квалификацию и опыт, и заслужившего уважение своих коллег. Ее звали Джулия Соренсон. На днях ей должно было исполниться 47 лет, и она прослужила в Омахе чуть меньше 47 очень счастливых месяцев. Омаха — это не Нью-Йорк или Вашингтон, но и не какая-то там дыра. Например, не Сибирь. Даже близко не лежало. По неизвестным истории причинам преступления следуют за железнодорожными рельсами. А в Небраске расположены самые крупные депо в стране. Так что способности Соренсон пришлись тут как нельзя кстати. Она не испытывала на новой работе ни разочарования, ни раздражения. По дороге Джулия позвонила на мобильный телефон Гудмана, сказала, что скоро приедет, и договорилась через час встретиться с ним на месте преступления. Гудман находился в своей машине, когда она ему позвонила. Один его заместитель охранял место преступления и караулил свидетеля, остальные блокировали дороги, ведущие в другой округ. В результате он остался единственным свободным копом и поэтому разъезжал в поисках ярко-красной машины. Его округ был большим, но с точки зрения географии не представлял особых проблем. Век назад кто-то нарисовал на карте квадрат, который так и остался. Квадрат пересекался в двух местах. Сначала двухполосной дорогой, идущей с запада на восток, а потом такой же сверху вниз. Две дороги встречались примерно в центре квадрата, образуя перекресток, вокруг которого вырос город с населением 8 тысяч человек. Движение с востока на запад и с запада на восток через округ было не слишком напряженным, потому что автострада между штатами, находящаяся в 50 милях к северу, шла параллельно и брала на себя большую часть нагрузки. А вот в направлении с севера на юг дела обстояли значительно хуже, потому что машины двигались в сторону шоссе между штатами и обратно. Местным бизнесменам понадобилось около 5 минут, чтобы это понять, и примерно в 3 милях к северу от города появилась длинная неровная дорога с заправками, где продавали газ и дизельное топливо, имелись мотели и кафе, бары и магазины, и коктейль-бары. Обычные горожане считали это место еще одним деловым районом, в то время как поборники нравственности называли городом греха. Он подчинялся тем же законам и правилам, что весь штат, но на протяжении 50 лет законы и правила действовали там не так строго. В барах стояли автоматы для игры в кено и покер, в коктейль-бары приходили посмотреть на стриптиз, ходили слухи, что в мотелях процветает проституция, а в результате в закрома штата текли полноводные реки денежных поступлений. Примечание. Кено — игра типа лото. Конец примечания. Движение в обе стороны совсем как двухполосная дорога. Гудман направлялся именно туда, ну, не по соображениям морали, а просто потому, что это место было последней остановкой перед шоссе, и там имелось огромное количество заброшенных стоянок, давно закрывшихся заведений и стен из шлакобетона без окон. Если тебе нужно спрятать где-то машину, на которой ты собираешься потом сбежать, и добраться до нее без проблем, лучшего места в городе не найти». Шериф проехал перекресток и оставил позади респектабельную часть города. Дальше шло поле, засеянное соевыми бобами, за ним на целые четверть мили на обочине выстроились старые сельскохозяйственные машины. Все они были выставлены на продажу, но некоторые прождали покупателей так долго, что насквозь проржавели. Затем снова бобы и вдалеке сияние огней города греха. По обе стороны дороги расположились заправочные станции, одна на восточной, другая на западной, обе размером с парковку у стадиона. Они предназначались для 18-колесных грузовиков. Обе ярко освещали прожектора, установленные на высоких столбах, а вывески, сообщавшие, к какой компании они принадлежат, висели так высоко, что их было видно на многие мили. Между ними, по обе стороны дороги, под разными углами пристроились кафе, мотели, бары и магазины. В некоторых горел свет, в других нет. Все они стояли в гордом одиночестве на парковках избитого камня. Некоторым удалось продержаться 50 лет, другие давным-давно умерли и заросли сорняками. Гудман начал поиски на восточной стороне двухполосной дороги, медленно держа одну руку на руле, другой направляя ручку прожектора, установленного на крыше над ветровым стеклом, объехал кафе, куда время от времени заходил. Он проверял припаркованные автомобили. Затем он взглянул на задний выход, миновал мусорные баки и покатил вперед. Сделал круг возле коктейль-бара и мотеля, но ничего не нашел. На заправке в конце дороги пара седанов с помятыми бамперами стояли около пункта замены машинного масла, но ни один из них не был красным, а, судя по грязи на ветровых стеклах, они провели там довольно много времени. Гудман подождал, когда по шоссе проедет машина, перебрался на другую сторону и начал все сначала с западного направления, где первым заведением был бар, построенный из шлакобетона и выкрашенный в кремовый цвет лет 20 назад. Окон не было, только похожие на гигантские грибы вентиляторы на крыше. Красных машин рядом с баром не оказалось. Дальше находился коктейль-бар достаточно приличного вида и считавшийся самым респектабельным в городе греха. Гудман повернул, чтобы проехать мимо, сделав восьмерку. Прожектор немного отстал, и шериф увидел ярко-красную иностранную машину, аккуратно припаркованную за баром.